Глава 18. «Точно завтра будет? Ничего не сорвется?» — мысленно спросил я. «Конечно!» — Фырк важно расправил невидимые для всех усики, сидя на моем плече. «Я ж профессионал!» «Просто и гениально! Ни яд, ни магия — обычная, но очень сильная, почти казуистическая аллергия на редкое растение. И никто ничего не докажет. Идеальное преступление без следов. Тогда надо вызывать кавалерию, решил я. План хорош, но без официального прикрытия он может обернуться против меня. Нужен свидетель, честный, неподкупный и, что важно, с официальными полномочиями. Я вспомнил про того самого сержанта из Владимира, который проявил себя в истории с фон Штальбергом. Я достал из кармана телефон. «Кого будем вызывать? Спецназ, ОМОН, армию бурундуков-ниндзя?» — с азартом прокомментировал Фырк. Я набрал номер, который сохранил тогда во Владимире. «Я ставлю на этого человека и, надеюсь, интуиция меня не подведет». Пошли длинные гудки, потом знакомый, чуть уставший голос. «Сержант Лисовский слушает». «Добрый вечер, сержант. Это лекарь Разумовский из Мурома. Вы помните меня?» «Господин лекарь». Голос на том конце провода мгновенно потеплел. «Конечно, помню. Вы же помогли проучить этого малолетнего ублюдка, сына барона фон Штальберга. Чем могу помочь?» «Видите ли, у меня тут намечается одно очень интересное дело, и мне может понадобиться помощь честного полицейского». Я сделал особый акцент на последних словах. «Что ж, слушаю очень внимательно», — ответил он после короткой паузы. И я понял, что он принял правила игры. Я не стал излагать ему весь план. Это было бы глупо и опасно. Завтра утром, ориентировочно между 9 и 10 часами, в приемный покой нашей больницы, скорее всего, поступит экстренный пациент. Очень влиятельный человек из нашего города. Артур Мкртчан. Лисовский на том конце провода молчал, но я почти слышал, как скрипят шестеренки в его голове. Я дал Лисовскому точные инструкции. Лишних вопросов он не задавал, просто слушал и запоминал. Когда я положил трубку, то почувствовал, что последний элемент плана встал на свое место. Оставалось теперь только ждать. Завтрашний день обещал быть очень интересным. Я посмотрел на темные окна домов и подумал о том, что иногда для спасения одной жизни нужно устроить небольшой, но хорошо срежиссированный ад для другой. Дома меня встретил густой, сводящий с ума запах жареной картошки с грибами и луком. Вероника колдовала у плиты, напевая что-то веселое себе под нос. На мгновение вся тяжесть дня, интриги, угрозы, кровь, смерть — все это отступило, вытесненное простой, почти осязаемой атмосферой домашнего уюта. «Как день прошел?» — спросила она, не оборачиваясь. «Да как, стандартно. Спас пару жизней, поставил пару редких диагнозов, спланировал одну спецоперацию». Я подошел и обнял ее сзади, утыкаясь носом в ее пахнущие ванилью волосы. «А у тебя?» «Привезли бабушку с геморрагическим инсультом, еле стабилизировали. Но вроде выкарабкается». Она ловко перевернула на сковороде золотистую картошку. «Садись, почти все готово». Мы поужинали, обсуждая всяческую ерунду. Соседскую кошку, которая повадилась воровать вяленую рыбу. Ну, ту, что мужики сушили на балконе. Новый магазин на углу, дурацкую погоду. В общем, обычная жизнь обычных людей. Если не считать, что один из нас... переселенец из другого мира с говорящим бурундуком-фамильяром, а другая — его верная боевая подруга, которая принимает его как данность, но не знает всей правды. Потом мы устроились на диване смотреть какую-то старую имперскую комедию про двух незадачливых воров, пытающихся украсть магический артефакт из музея. Вероника от души хохотала над их нелепыми выходками, уютно устроившись у меня под боком. Я тоже улыбался, смотрел на экран, но фильма не видел. Все мои мысли были о завтрашнем дне. План был рискованный, Лисовский честный, но кого же он пришлет? Если что-то пойдет не так, если Макарчан не клюнет на наживку, или же его охрана среагирует слишком быстро. Последствия могут быть катастрофическими, но другого способа прижать его не было. Законными методами его не взять, а оставлять избиение Ашота безнаказанным я не собирался. Плюс этот проклятый архивариус. Но с ним пока дело на паузе. Нужно пока разобраться с текущим, раз уж завтра придет главный зачинщик. Когда по экрану поползли финальные титры, она повернулась ко мне. Смех исчез с ее лица, сменившись выражением глубокой нежности и тревоги. «Ты весь на взводе», — прошептала она, проводя кончиками пальцев по напряженным мышцам моей шеи. «Я чувствую». Она придвинулась ближе, и ее губы нашли мои. Это был не дежурный поцелуй, это был поцелуй, полный желания забыться, сбросить напряжение прожитого дня и найти утешение друг в друге. Я ответил ей с той же силой, притягивая ее к себе, чувствуя, как холодный узел тревоги внутри начинает таять под напором ее тепла. — Пойдем, — прошептала она, отрываясь от моих губ. Вместо ответа я просто поднял ее на руки и понес в спальню. Ночь была долгой, страстной. Это была не просто близость. Это был способ доказать друг другу, что, несмотря на весь хаос и ужас снаружи, здесь, в этом маленьком мире, ограниченном стенами нашей спальни, мы в полной безопасности. Что мы есть друг у друга. А позже, когда мы лежали в темноте, обессиленные и умиротворенные, Вероника уже спала, положив голову мне на грудь. Я слушал ее ровное, спокойное дыхание и чувствовал, как напряжение окончательно отпускает меня. Фырк, который весь вечер тактично не отсвечивал, возник на подоконнике, свернувшись в пушистый комочек. Он не спал. Он, как и я, сторожил наш покой. А утро в больнице началось с экстренной летучки. Шаповалов стоял у белой маркерной доски и выглядел мрачнее грозовой тучи. «Господа, у меня плохие новости!» Начал он без всяких предисловий, и его голос прозвучал, как удар молота по наковальне. «Только что пришла аналитическая сводка из Владимирской гильдии. Эпидемиологи прогнозируют новую волну стекляшки, и, судя по всему, она будет самой жесткой за все время». «Что опять?» простонал Фролов, хватаясь за голову. «Мы же только от прошлой оправились!» «Будет еще хуже!» — отрезал Шаповалов. И в его голосе не было ни капли сочувствия. «Новый штамм, более контагиозный, с большим процентом осложнений. Так что готовьтесь, господа, все. С сегодняшнего дня отделение переходит на усиленный режим. Отпуска отменяются, выходные сокращаются». Хомяки дружно загундели, выражая коллективное недовольство. Ну, я их понимал. Последние недели были настоящим адом. И перспектива снова окунуться в этот хаос не радовала никого. В наступившей тишине Виктор Крылов спокойно поднял руку. Все головы, как по команде, повернулись в его сторону. «Я готов первым идти в первичку», — сказал он спокойно и уверенно. В ординаторской повисла изумленная тишина. Владимирский целитель, который еще только вчера брезгливо морщился от слова «муром», добровольно вызывается в самое пекло на самую неблагодарную работу по разгребанию потока кашляющих и температурящих пациентов? Очень. Очень интересный ход. Либо он действительно сломался после нашего разговора и теперь пытается искупить вину, доказать свою ценность честным каторжным трудом и превратиться из шпиона в настоящего лекаря. Либо это более тонкая и очень опасная игра. Он хочет втереться в доверие, показать себя командным игроком, дабы усыпить нашу бдительность. Первичка — идеальное место, чтобы быть в курсе всех поступлений. Иметь доступ к максимальному числу историй болезни. Собственно, это очень идеальная позиция для сбора информации. «Либо он просто понял, что в первичке проще всего воровать казенный спирт», — цинично прокомментировал Фырк. Но не верю я в этих владимирских хлыщей. Проще говоря, он либо раскаявшийся грешник, либо более хитрый игрок. Но в любом случае его поступок тактически выгоден для отделения. Мы получаем квалифицированного лекаря на самый сложный участок, а я получаю возможность наблюдать за ним вблизи. Ну что ж, посмотрим, посмотрим. Шаповалов долго изучающе посмотрел на Крылова, потом на меня, словно сверяя свои мысли с моими. «Что ж, похвально, Крылов, похвально, не ожидал», — наконец произнес он. «Хорошо, готовься принять первый поток». И он бросил на меня многозначительный взгляд, как бы говоря, я это тоже вижу, игра продолжается. А хомяки ошарашенно переглядывались, не понимая, что же происходит. Я вышел из ординаторской, направившись в сторону отделения, чтобы начать обход. Голова была занята предстоящей операцией с Мкрчаном и мрачными мыслями об архивариусе. И едва я повернул за угол, как буквально нос к носу столкнулся с Кристиной. Видимо, она поджидала меня здесь. «Илья!» — в ее голосе прозвучало нескрываемое облегчение. «Ну, наконец-то я тебя нашла! Я тебя везде ищу!» «Кристина?» Я на мгновение напрягся, выныривая из своих мыслей, и тут же вспомнил. «Ах да, мы же договаривались поговорить. Совсем из головы вылетело». «Да я понимаю». Она виновато потупила взгляд, нервно теребя край своего идеально выглаженного халатика. «После всего, что случилось, там с Борисовой, наверное, было не до того. Ну да, были другие дела», — ровно ответил я, не вдаваясь в подробности. Весь больничный персонал уже гудел о ночном происшествии. Ну и Кристина, разумеется, была в курсе. «Я все понимаю», — быстро закивала она. «Но разговор действительно важный. Пожалуйста, найди для меня время. Может, сегодня, после смены». Она смотрела на меня с такой отчаянной надеждой, что отказать было просто невозможно. Да и мое собственное любопытство брало верх. Что такого важного она могла узнать, что заставило бы ее так настойчиво меня искать? «Ну хорошо», — кивнул я, — «после смены, возле больницы». «Спасибо». Она просияла, и на ее уставшем лице появилась тень улыбки. «Я буду ждать». Кристина быстро развернулась и почти бегом скрылась в Сестринской. Я проводил ее взглядом, мысленно добавляя еще один пункт в свой и без того перегруженный список дел на сегодня. После встречи с ней я с головой погрузился в спасительную рутину, обход, перевязки, выписки. Спокойная, понятная работа, где все подчинялось логике и протоколам, была лучшим лекарством после хаоса последних дней. Я как раз заканчивал заполнять историю болезни пациента, которого готовил к выписке, когда в голове буквально взорвался громкий, восторженный, мысленный крик Фырка. «Двуногий! Бросай свои скучные бумажульки! Наш клиент созрел, сидит в холле приемного покоя, весь красный, чешется и задыхается. Иди, принимай!» Я замер. Ручка остановилась на полуслове. Внешне я остался абсолютно спокоен, но вот внутри словно щелкнул тумблер. Адреналин. «Ну вот и началось. А ты уверен, что это он? И что это наш план сработал?» «Ну, конечно! Я же гений диверсий!» «Слушай, как все было. Я заметил, что у него скрытая, но сильная аллергия на пыльцу царской лилии. Это редкий цветок из имперских оранжерей. Увидел, как он чихнул в прошлую среду, когда его любовница принесла ему в офис букет. Я отследил закономерность его визитов к этой дамочке, каждую среду, как по часам. Изучил его офис. И вчера вечером, когда все ушли, я уговорил кота местного завхоза случайно опрокинуть катку с этим цветком прямо под решетку забора воздуха для его личной вентиляции». «И?» — мысленно поторопил я его. «А сегодня он с утра пришел и включил кондиционер, и вуаля! Концентрированная пыльца по всему кабинету! Идеальный, нелетальный, но очень эффектный аллергический шторм! Никакой магии, никакого яда, чистая ботаника и бытовая смекалка!» «Черт возьми! Это же не просто диверсия, это искусство!» Он использовал слабость цели, изучил ее привычки и нанес удар чужими руками, точнее лапами, не оставив никаких следов. Я спокойно закончил писать, аккуратно закрыл историю болезни и встал. «Меня в приемный покой вызвали. Посмотрю сложный случай», — нейтральным тоном сказал я хомякам, которые сидели рядом и корпели над своими бумагами. Я спустился в холл приемного покоя и увидел картинку маслом. Артур Мкрчан. Грузный мужик лет 50. С золотой цепью толщиной с палец на шее был красен, как рак. Лицо опухло, да так, что глаза превратились в узкие щелочки, из которых текли слезы, дыхание вырывалось из груди с громким паническим свистом. Он стоял у стойки регистрации, опираясь на нее одной рукой, а другой размахивал перед лицом бледной, как полотно, Машеньки. «Где лекарь? Мне нужен нормальный лекарь, а не эти ваши студенты! Я умираю! Вы слышите?» «Ха-ха-ха-ха! Паникует! Ну и отлично!» У него никогда не было такой острой реакции, и он не понимает, что же происходит. Что, думает, что это инфаркт или инсульт? Его клановый лекарь — обычный терапевт, и тут он не поможет. А ближайшая больница — наша, так что все идет по плану. Идеально. «Мария, все в порядке?» Я спокойно подошел к регистратуре, положив руку на плечо дрожащей девушки. «Я займусь пациентом». Затем я повернулся к Мкрчану. «Сейчас главное — сбить с него спесь, сломать его волю, перехватить инициативу. Он привык быть хозяином, и нужно показать ему, что здесь хозяин я». Мой голос стал холодным, властным, как у хирурга в операционной. «Меня зовут господин лекарь Разумовский. В моем отделении есть два варианта. Либо вы ведете себя тихо и беспрекословно выполняете мои указания, либо ищите помощь в другом месте. У вас острая анафилактическая реакция, переходящая в отек квинки. Если продолжите орать и нагнетать давление, через 5 минут получите ларингоспазм и просто задохнетесь. Так что выбор за вами». «Браво, двуногий!» — раздался в моей голове восторженный голос Фырка. «Прямо в десяточку!» — запугал да икоты. «Ты посмотри-ка, как он сдулся!» Мкрчан захлопнул рот. Его багровое лицо на мгновение стало еще темнее, но вот паника в глазах перевесила привычную властность. В них мелькнул первобытный животный страх смерти. «Помогите!» — прохрипел он. «Ха-ха-ха-ха! Вот ты попался! Теперь ты мой. И мы будем говорить только на моих условиях». Я отвел его в смотровую. Стандартный протокол: адреналин внутримышечно, преднизолон внутривенно, антигистаминные. И сейчас он мой пациент. Сначала спасти, потом допрашивать — это правило. Но спасение — это всего лишь прелюдия. Через 10 минут отек начал спадать, дыхание выровнялось. Мкрчан, все еще бледный, но уже задыхающийся, с видимым облегчением откинулся на кушетку. «Спасибо, господин лекарь!» прохрипел он, глядя на меня с неподдельным, почти щенячьим благоговением. «Вы спасли мне жизнь! Сколько я вам должен? Назовите любую сумму!» «Рано благодарить!» Мой тон был холоден и деловит. «Мы лишь купировали острый приступ, но не установили причину. Вам необходима госпитализация на пару дней для наблюдения. Такие реакции могут повториться, и следующий приступ может оказаться фатальным». «Госпитализация?» Мкрчан тут же нахмурился, и в его голосе снова появилась властная тональность. «Это исключено. У меня дела встречи. Я позвоню своему личному лекарю. Он приедет, будет наблюдать за мной дома». Ага, вот он, настоящий Мкрчан. Страх смерти прошел, и он снова пытается командовать. «Ваш личный лекарь-терапевт», — спокойно парировал я. и он не справится с ларингоспазмом, когда ваше горло за несколько секунд сожмется так, что вы не сможете вздохнуть. Для этого нужна экстренная интубация и трахеостомия, которую может провести только хирург в условиях стационара. «Но я не могу оставаться в больнице!» Он почти перешел на крик, пытаясь сесть. «Я заплачу! Я оплачу вам визит! Привезу любое оборудование!» Я молча посмотрел на него несколько секунд, давая ему выговориться. Потом подошел к столику, взял бланк отказа от госпитализации и ручку. «Хорошо, это ваше право». Я протянул ему бланк. «Подпишите здесь официальный отказ от медицинской помощи. Он снимает с меня и больницы любую ответственность за вашу дальнейшую судьбу». Макрчан уставился на бумагу, потом на меня. «Что это значит?» «А это значит, что вы можете уходить. И если через час, два или, к примеру, завтра утром у вас начнется повторный приступ, и вы умрете от удушья в своем шикарном кабинете, это будут исключительно ваши проблемы. Я сделал все, что смог. Выбор только за вами. Либо вы ложитесь в палату и выполняете все мои указания, либо подписываете бумагу и умираете где-нибудь в другом месте». Повисла тяжелая тишина. Мгрчан смотрел на меня, и в его глазах снова появился тот самый животный страх. Он понял, что я не шучу, что я абсолютно серьезно предлагаю ему умереть. Я останусь, — наконец выдавил он. «Ну что ж, отличное решение», — кивнул я. «Пройдемте. Я лично провожу вас в палату». Я повел его по коридору в отдельную, самую дальнюю палату на этаже. Да-да, ту самую. Очень удобно. «Сейчас я введу вам препарат пролонгированного действия», — сказал я, набирая в шприц прозрачную жидкость из ампулы без опознавательных знаков. «Сыворотка правды, любезно подготовленная для этой спецоперации. Новейшая имперская разработка. Должна предотвратить повторный приступ». «Нас! Поехали!» — раздался в моей голове полный предвкушения голос Фырка. «Сеанс откровенности объявляется открытым!» Я присел на стул у кровати, принимая вид озабоченного лекаря. «Знаете, Артум Арамович, — начал я мягко, используя его полное имя, чтобы создать атмосферу доверия, — такие острые аллергические реакции часто провоцируются сильным стрессом. И ваш организм, очевидно, на пределе. В последнее время сильно нервничали?» «Да, есть немного, господин лекарь». Мгрчан благодушно кивнул. Сыворотка начала действовать, размягчая его защитные барьеры. «Дело конкуренты, сами понимаете». «Что-нибудь серьезное случалось с вами в последнее время? Может быть, какой-то особенный случай?» Я пытался плавно подвести его к разговору об Ашоте. «Да не все как обычно. Все наглеют, а я их воспитываю». Он говорил отстраненно. И ничего из этого мне помочь не могло с Ашотом. Нужно было задать ему пару точных вопросов в лоб. Мои размышления прервал полный агонии крик. Макарчана выгнула дугой в кровати. Он держался обеими руками за живот. Его лицо было искажено гримасой такой боли, что на него было просто страшно смотреть. И что самое ужасное, белоснежная простыня под ним стремительно окрашивалась в ярко-красный цвет. Кровь в моче, массивная, тотальная гематурия. «А-а-а! Что со мною, лекарь?» — завопил он. «Двуногий!» — раздался в моей голове панический визг Фырка. «Я не понимаю! Аллергия такого не дает! Это не моя работа! Я что-то упустил? Я ошибся?» «Нет-нет, это не ты. Это что-то другое, что-то новое. Блин, все планы, все схемы испарились. Остался только пациент в критическом состоянии. Сначала спасти, потом разбираться». Я подскочил к пациенту, положил руку ему на живот и активировал сонар. Сонар показывает хаос. Ну вот оно. Одна из почек. Разрыв. И огромная, пульсирующая гематома в забрюшинном пространстве. Аллергический шок вызвал резкий скачок давления, и старая скрытая патология рванула. Киста — опухоль. «Быстро каталку сюда!» — заорал я на ошеломленных полицейских и медсестер, которые сбежались на крик. «Срочно в операционную! У него внутреннее кровотечение!»